«Папа, а когда мы снова полетим в гости к тете Литте?» Голова Варьки появилась над балюстрадой террасы. «Варь, тетя Литта вот-вот снова должна стать многодетной мамой, и ей сейчас несколько недочеловеческих детенышей». Улыбнулся я, вспоминая странно тихое поведение Слин Ата в решающем сражении с жаберами. Командир моего флагмана, оказывается, зря времени не терял и умудрился отхватить себе весьма завидную супругу. Считается, что инициатива в этом деле у ящеров принадлежит самкам, но эти двое друг друга стоят. Так что кто его знает, как оно там на самом деле было? Во всяком случае, я не очень удивился, узнав об их союзе. А что делает ящерица со своим избранником в первую очередь? Накручивает ему хвост. Вот Литта и разъяснила будущему супругу, что у людей есть такое странное, на первый взгляд, совершенно бессмысленное слово — субординация. «Здорово! Значит, скоро снова можно будет поиграть с маленькими ящерками в прятки!» — подпрыгнула от восторга дочка. «Тебе мало прокушенного в прошлый раз пальца?» «Я тогда была не права», — насупилась дочка. «Не смогла удержаться и схватила Линку за хвост. А у ящеров это же... ну как это? Нельзя, в общем». «Но теперь я точно больше так не буду». «Хорошо, обсудим. Зови брата и идите за стол. А то мама обидится, она сегодня сама приготовила нам ужин». «Ладно, бегу уже». Инга обещала мне, что сегодня вечером меня ждет сюрприз. И наотрез отказалась делать какие-либо подсказки. «Пап, я решил, что хочу стать, как ты, адмиралом и командовать флотом». Раздался голос Бориса, проигнорировавшего лестницу и забравшегося на террасу со стороны крутого склона, за что он не раз уже подвергался родительскому порицанию, но стойко сносил удары судьбы и периодически вновь повторял этот подвиг. «А я хочу, как мама, быть десантником и управлять здоровущим боевым роботом», взвизгнула Варька, потащила брата мыть руки. «Вообще-то они близнецы, но с дисциплиной у Варвары все же дела несколько лучше». «Уже почти 7 лет мы живем без войны, а я все никак не могу в это поверить», услышал я голос Инги, тихо вышедшей на террасу. «Борька с Варей все время играют в какие-то сражения, а ведь они войны никогда не видели». «Должны пройти 10 лет, чтобы мирная жизнь стала для людей обычным порядком вещей», — пожал я плечами. «И я очень надеюсь, что эти 10 лет, а может и века, у нас будут». «А в вечный мир ты не веришь?» «Скажем так, я на него надеюсь». «Но при этом проводишь кучу времени на работе, и у тебя там все время какие-то авралы», — улыбнулась Инга. «Космос велик. Как недавно стало известно, он у нас далеко не один. Рой ведь откуда-то пришел и куда-то потом сгинул. Да и, насколько я знаю, генерал-майор Лаврова тоже пока не торопится оставить службу. Хоть и задает мужу вопросы о вечном мире». «Здесь очень прозрачная атмосфера. И вечерами я иногда сижу в кресле и смотрю на звезды. Это занятие никогда мне не надоедает», — улыбнулась Инга. «И почти каждый раз мне приходит одна и та же мысль. Звезд так много, что всем разумным во Вселенной должно быть вполне достаточно места, чтобы жить в мире, не мешая друг другу. Почему же мы столько лет вели эту безумную войну? И мы, и имперцы, и древние жаберы когда-то». «Я тоже думал об этом, но ответа так и не нашел. Увы, в нашем мире звезд никогда не хватает на всех». Нашу беседу прервал тихий свист заходящего на посадку флайкара. «К нам гости?» Я бросил взгляд на супругу, сидевшую напротив меня с чрезвычайно довольным видом. Она явно готовилась насладиться чем-то, что вот прямо сейчас должно было произойти. Флайкар был совершенно обычным, весьма, конечно, не дешевым, но и не каким-то навороченным эксклюзивом, и все мои догадки и предположения в итоге разбились о совершенно неожиданную реальность, представшую передо мной в лице президента Тобольского. «Не помешал?» С улыбкой поинтересовался верховный главнокомандующий, поднимаясь по лестнице и с интересом наблюдая за эволюциями выражений на моем лице. Вслед за президентом на террасе появились адмирал Нельсон и генерал Баррингтон, ставшие после окончания войны министром транспорта. Несмотря на неожиданное появление на Барнарде-3, да еще и в нашем с Ингой доме, президент и министры вели себя непринужденно. И мы провели приятный вечер, вспоминая наиболее забавные эпизоды нашей жизни и старательно обходя ее печальные страницы. Ближе к 22 Инга повела малышню укладываться спать, а мы с высокими гостями остались одни на террасе любоваться закатом звезды Барнарда неторопливо заходящий за пики центрального хребта. «Завтра я объявлю об отмене режима чрезвычайного положения», — нарушил Тобольский молчание, возникшее после ухода Инги. «Война давно кончилась. Установлен прочный мир со всеми его договорами, межправительственными соглашениями и прочими сдержками и противовесами. Пора бы и честь знать». «Действительно, давно пора, наверное», — согласился я с президентом, не понимая пока, к чему он поднял эту тему. «По нашим законам, через полгода после отмены чрезвычайного положения должны состояться выборы нового главы государства, если срок полномочий действующего президента истек. А срок моих полномочий истек больше 20 лет назад. Думаю, вы без проблем переизберетесь на новый срок, господин президент», — изобразил я легкое пожатие плечами, начиная догадываться о цели визита моих гостей. «Возможно, вы и правы, Игорь Яковлевич, но я не буду выставлять свою кандидатуру. Президент Тобольский, верховный главнокомандующий Тобольский, устал я. Да и здоровье уже совсем не то, хоть все медики, включая Ящеров, утверждают, что я протяну еще достаточно долго. Но я чувствую, что хватит. Хочу побыть просто гражданином Тобольским. В последнее время эта должность кажется мне все более привлекательной». «Ну почему я, господин президент? Я ведь военный, а не политик». Дружный смех моих гостей стал для меня полной неожиданностью. «Вы политик, Игорь. Причем очень своеобразный политик», — немного успокоившись, ответил за президента адмирал Нельсон. «Особенно ярко проявляются ваши таланты в этом вопросе в тех обстоятельствах, когда вас не сдерживают никакие начальники, правила и регламенты. Ну или когда вы находите весомый повод наплевать на все вышеуказанные обстоятельства». «Господин президент, а вас не смущает, что я, мягко говоря, не сторонник демократического государственного устройства? Империя, правда, в этом смысле меня тоже не слишком радует, но народовласти, всеобщее избирательное право, все эти избирательные циклы — это не ко мне». «Послушайте опытного человека», — с легкой улыбкой произнес Барингтон. «Впадение в крайности всегда приводит к проблемам. И то, что вы ищете золотую середину или вообще третий путь, говорит только в вашу пользу. Я воевал вместе с вами, Игорь, и уверен, что неплохо вас знаю. Поверьте мне, для Федерации и всего Союза трех рас нет сейчас человека более подходящего для этой должности. И более популярного среди всех слоев населения, кстати, тоже. Да и личное отношение к вам старшей Ящеров, главы Кваргов и императора Клея будет только способствовать дальнейшему мирному сосуществованию. А может и более тесной интеграции наших народов и рас. Да и вопрос с жаберами по обе стороны портала нужно как-то решать», — напомнил мне Тобольский. «Мы, конечно, их полностью разоружили, лишили всей военной инфраструктуры и установили жесткие ограничения на отдельные виды научных исследований. Но для кваргов этого мало. Они по-прежнему крайне обеспокоены тем, что сотни миллиардов их бывших хозяев продолжают относительно свободно существовать и нести им потенциальную угрозу. И я их хорошо понимаю. Как и то, что удержать наших союзников от необдуманных поступков лучше вас не сможет никто». Мы проговорили почти до полуночи, и, проводив гостей до флайкара, я вернулся на террасу и устало опустился в плетеное кресло. «И что ты ответил президенту?» На мой лоб легла прохладная ладошка. «Я обещал подумать. А ты так хочешь стать первой леди?» «Вот еще», — фыркнула Инга. «Мои стреляющие железки мне куда ближе светских раутов». «Ну так, может, стоит отказаться?» «Ты сам-то себе веришь, Лавров? Когда ты отказывался от трудных и масштабных задач? Придется мне привыкать носить... Ну нет уж, парадный генеральский мундир тоже вполне впишется в дресс-код первой леди».